Я остро пожалел, что не захватил с собой никакого оружия, не считая поясного ножа. И за куда меньшие деньги шпыни жизни одиноких прохожих, неустойчиво идущих по улице, лишали. Но обошлось. Покачиваясь от выпитого, я добрел до дома. А утром помчался к Ксандру. К наместнику сегодня иду, подарок нужен. Большого выбора не было, кроме как подобрать испанский клинок. Оружие — неплохой подарок для воеводы. С другой стороны, пусть посмотрит на товар. Может быть, и в самом деле созреет для покупки партии. Выбрал лучшее из того, что оставалось. Клинок отменный, ножны простоватый. Коли для боя, то что надо. Ну, а покрасоваться перед народом, так у наместника найдется чем. Я надел лучшие одежды, прицепил к поясу саблю, что приготовил в подарок, и направился по Ивановской пешком к двору наместника. Сколько я же не был у Демьяна? Месяцев 7, не меньше. Я немного волновался, шел медленно, искал ответы на вероятные вопросы. Привратник меня сразу признал, а слуга в сенях сказал, что хозяин откушивать изволит. Меня сопроводили на второй этаж, до трапезной. Слуга, постучав, вошел, я же остался в коридоре. «Заходи, ждет». Я вошел, отвесил поклон, перекрестился истово на образа, отцепил с пояса шпагу и, держа ее на вытянутых руках, приблизился к столу. Демьян сидел, нахмурившись. Я положил шпагу в ножнах на стол. «Будь здрав, боярин, это мой подарок из заморских стран». «Отчего же подарок скромный?» — удивился Демьян, взглянув на ножны. «А ты в деле его попробуй». Демьян вышел из-за стола, взял шпагу в руки, покрутил, поджал губу. «Ножны уж больно завалящие». «Так и не для парадов шпага, для боя. Ты попробуй, как в руке она, ладно». Наместник вытащил шпагу из ножен, оглядел клинок и сделал несколько взмахов. «Ну что ж, вижу, и в самом деле хороша», — согласился он. «Не знаю, как в бою, но в руке сидит плотно, легко, удобно». Лицо его постепенно смягчилось. Он положил шпагу на стол. «Ты где пропадал?» «В страны заморские ездил, с купцами владимирскими на заработки». «И как, заработали?» «Немного удалось». «Ну, садись, обскажи». Я вкратце описал свои приключения, сделав акцент на истории у Ливийских берегов, на моем побеге из дворца Франческо Медичи во Флоренции. Наместник заинтересовался рассказом, а когда я закончил, засыпал вопросами. Видно, мои приключения не оставили его равнодушным. Особенно Демьяна заинтересовало желание правителя Генуи, дожа Джакопа, дурацца Гримальди, посольство к Ивану Грозному в Москву отправить, торговлю с Московией наладить. Потом нахмурился. Мог бы и заранее сказать, что уезжаешь. А чего бы изменилось, боярин? Деньги на жизнь нужны по-всякому. Ладно, прощаю. Инда, деньги вправду на жизнь зарабатывать надо. Однако же извещай впредь, коли надолго уехать надобность будет. Договорились. Складки на хмуром челе наместника разгладились. Он вновь взял в руки шпагу. — Говоришь, за морем теперь все такие носят? — Все, боярин. — Тогда ножны закажу, дорогие. Есть мастера такие у меня. Да с нею ходить буду, легко и удобно. Для воинства своего прикупи, пока у купцов есть. Подкинул я идею, помня о проблеме Ксандры и Кондрата. — Да? И почем просят? — оживился наместник. Оружие разные купцы предлагают, и цена разница. Пошли старшего из дружинников, пусть посмотрит, подберет. Наместник задумался, сощурив один глаз. Видно, прикидывал возможности городской казны. Оружие-то дорогое. Покряхтел, потом тряхнул бородой. Ну что, скажу. Индо у кого другого подкупить все одно придется в скорости. Авось сговоримся. У каждого свой расчет и выгода. Наместник поднялся, прошелся по комнате, приоткрыл дверь и выглянул в коридор. Я уже понял, что он от меня хочет, и заранее приготовился. Ого! Да ты нетерпелив и ненасытен, батюшка! — отметил я, сжавшись, лихорадочно роясь в памяти, но виду не подал. — Давно предсказания от тебя не слыхал. Покамест ни разу ты не ошибся. Не томи, скажи, что в государстве твориться будет. Вперился в меня взглядом Демьян. — Далеко пока заглянуть не могу, но кое-что ценное скажу, не без того. — Слушай. Наместник взял кресло, подтащил ко мне поближе, уселся и весь обратился во внимание. — Самое главное для тебя — на царя временное помрачение найдет. И отдаст он свою власть, вроде как понарошку, Симеону Бекбулатовичу, Касимовскому хану, и наречет его великим князем всея Руси. Однако же сам власть из рук не выпустит. Зорко смотреть будет, кто к Симеону на поклон поедет. А через год сместит Симеона, да сам снова воцарится в Кремле. На уловку сию не поддавайся, поклоны бей, да царя уважай по-прежнему. Сторицей тебе то вернется. Да как же это можно, а? Симеона великим князем? Мурло немытое. Я обернулся посмотреть в испуге, не услышал ли кто. Наверное ли сие твое предсказание? Уж больно много на кон будет поставлено, а и сама жизнь. Верь мне, Демьян, пророчество мое истинно. А, но может и так, только верится с трудом. Сметен и подавлен я сим предсказанием. Думай, что хочешь, но никому ни слова, и веди себя так, вроде ничего и не знаешь. Да нех, что я дитё неразумное. Вот уж спасибо тебе, великое, вовремя вернулся. А ещё что? Начнутся походы войска русского на Ливонию и Лифляндию. Да кто и без предсказания твоего известно было? Вестимо, готовит царь войско к походу. О следующем годе войско возьмет Пярну, Вендин, Пайду, крепости опорные, и к власти на польский престол взойдет турецкий ставленник Стефан Батурий, ярый враг России, и будет от него зло великое. Ай-яй-яй, занятно-то как, ну а еще что? Как с Годуновым-то, с Борисом? Вижу сияние венца его, но пока неотличимо видение сие проступает. Устал я, Демьян, уж очень много сил предсказания забирают. Отдохни, отдохни, чай никуда более надолго не собираешься. Об этом годе нет. Отойти от похода еще не успел, дела накопились. Вот и славно! Давай-ка по чарочке за предсказания твои. Демьян разлил вино по чаркам, мы чокнулись и выпили. Рейнское винцо-то кисловатое, привык я уже к итальянскому. Помощь моя нужна ли? Ты говори, не стесняйся, обязан же я тебе, вроде как за предсказания твои верные и полезные. Будет нужда, боярин, непременно обращусь. Ты это... Ежели в видениях твоих про меня чего будет, сразу стрелой ко мне, хоть днем, хоть ночью. Я раскланялся с Демьяном и вышел из дома. Фу, опять пронесло. Я каждый раз рискую головой. Крут наместник на расправу. Да, видимо, хоть и не понравилась ему моя отлучка, жажда узнать предсказание оказалась сильной. Надо и в самом деле делами заняться. Все визиты наносил после возвращения. Дело нужное, вежливость соблюсти, лицо не потерять, хоть и не дворянского звания. Первым делом дом посетил, который снимал под амбулаторию. Все в целости и сохранности, только пыль везде лежала толстым слоем. Так то не беда. Нанятые за пару полушек соседки за полдня пыль вытерли, да полы вымыли. Хоть завтра прием начинай. И люди меня не забыли. Узнавали на улицах, здоровались, интересовались, что так долго меня видно не было.